Глава 20. Вера. Первые дни Нового года мы провели тихо и практически дома. Несколько раз ходили с сыном в парк гулять, катались на коньках, пили горячий шоколад и даже побывали на нескольких сеансах новогодних новинок в кино. Мама немного сдала. Теперь ей не надо было крепиться и держать себя в руках, чтобы в любую секунду кинуться на помощь к сыну. Минус одна тревога. «Антонов реально придурок? Или хорошо прикидывается?» Оксана, как всегда, в своей манере, высказала вслух то, что и так нам обеим было очевидно. Сестра и я сидели в маленькой кафешке возле огромной детской зоны, в самом большом в городе мегацентре. Моя крестница носилась с другими детьми по батутам и горкам, а Костя сидел неподалеку на мягких разноцветных диванчиках и играл в телефоне. Кинув взгляд в сторону детей, пригубила свой капучино и хмыкнула. Хоть мы и обсудили эту тему во всех красках, но разве Оксанке этого будет достаточно? «Слушай, Вер, а классно она Владика за яйца взяла. Крепко сжимает маленькими пальчиками». Уже вовсю смеялась Оксана, рукой наглядно показывая. «Это надо уметь. Бывают же такие бабы». «Ксю, умоляю, ну давай уже сменим тему. Вот тут Антонов и его мамзель сидят», — показала на горло, делая умоляющие глазки. «Мы 3 дня с Костей о нем не вспоминали, и он не объявлялся». «Легко. Если честно, и самой надоело. Сменим тему». Оксанка полезла в сумку и достала знакомые уже путевки. «Смотри, что мне опять подсуетили». «Хм, а вот это уже интересно». «За какие такие заслуги тебя так часто отправляют на отдых в такое замечательное местечко?» Я нагнулась над столом и поиграла бровями. Мне безумно стало любопытно. Отдых на турбазе «Казбек» недешевый, а в праздничные дни, особенно в новогодние, так вообще должен быть космический. Сестра с улыбкой лишь махнула рукой. «Так, выкинь из головы всю пошлятину. Ничего такого секретного и плохого здесь нет. Просто я индивидуально занимаюсь с одним малышом. Мальчик пережил сильнейший стресс и перестал говорить. С ним хорошо поработал психолог. Речь вернулась, но с дефектами. Его родители обратились ко мне, а они совсем не бедные люди и многое могут себе позволить», — поясняла она, играя пальчиками по столу. «Они прямо спросили про подарок мне на Новый год. И я прямо ответила, чего хочу. А хочу поехать в зимнюю сказку вместе с дочкой, любимой сестрой и племянником». «Как же круто! Ксюх, там так красиво! Мы в прошлый раз с Костей отдохнули не только телом, но и душой». «Ну так надо повторить? Едем?» «Спрашиваешь. А когда?» «У нас всего 3 дня. День заезда перед Рождеством и выезд 9 утром. А как ты помнишь, всем нам 10 января на работу». «Шикарно. Там, наверное, снега по колено». Откинувшись на спинку стула, прикрыла глаза в предвкушении. «Здравствуйте. Рады приветствовать в нашем туристическом комплексе «Казбек», — поприветствовала нашу скромную компанию девушка на ресепшене. Костя взял за руку свою маленькую спутницу, и они вместе отошли от нас к большой живой елке в центре холла. Еще на подъезде к турбазе у всех сложилось четкое впечатление, что мы попали в самую настоящую зимнюю сказку. Море. Нет, океан снега. Деревья стояли, одетые в белые шубки, а зимнее солнце слепило, но не грело. «Ничего себе!» — прошептала Оксана, снимая теплый пуховик, пока девушка оформляла нас. «Теперь я понимаю твое восхищение этим местом». Последовав ее примеру, я тоже стянула куртку и положила на большую сумку с нашими с Костей вещами. Синхронно обернувшись, стали с сестрой осматривать каждый метр, активно обсуждая. В этот приезд людей было намного больше. Да и понятно, праздники и выходные. Каждый хочет отлично отдохнуть на природе и насладиться свежим воздухом вдали от большого города. «Вера Игоревна, Оксана Витальевна», — привлекла наше внимание девушка за стойкой. «Желаем вам хорошо провести время. Ваш семейный домик номер 10. В нем 2 спальни, гостевая с камином, закрытая терраса и все самое необходимое для прекрасного отдыха. Спасибо. Оксанка чуть не вырвала у нее ключи. А еще завтра вечером у нас будет проходить в этом здании мероприятие для всех наших гостей. Рождественские сказки. Будут мини-спектакль, игры для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой, танцы и шведский стол. Будем рады вас видеть. Как удачно мы приехали. Огромное спасибо. Мы обязательно придем. Начало в 7 вечера. А также вы можете посмотреть и выбрать у нашего стенда другие приятные развлечения. «Обязательно», — кивнула я и, прихватив сумку, двинулась к детям. Оксанка за мной. И правда, в этот раз было очень многолюдно. Возле безумно красивой елки бегали несколько детей, явно играя в догонялки. Их родители сидели неподалеку на уютных диванчиках, потягивая от кофе до градусных напитков. Другие гости пытались возле главной виновницы зимнего праздника сделать запоминающиеся фотографии, а кто-то спешил в мини-бар. Постоянно играла новогодняя мелодия, меняя одну за другой. «Костя, Ася, пойдемте смотреть наш домик!» — позвала сестра, а я встала неподалеку от главного входа в здание с нашими сумками. Тяжелые дубовые двери легко открывались и закрывались, впуская внутрь и выпуская на мороз гостей. Хотелось быстрее пройти по красивой территории и увидеть наше временное жилище, которое, по описанию, должно быть лучше того, где мы ранее жили с Костей. Двери снова открылись, и спину тронул холодный воздух, пробираясь под свитер крупной вязки. Слегка поежившись, резко повернулась узнать, почему двери так долго открыты. «Боже, как же я замерзла!» Девушка стряхивала со своих длинных русых волос большие снежинки, сексуально улыбаясь мужчине, который задержался на пороге, что-то выговаривая служащему. «Милый, давай скорее в тепло!» Я перевела взгляд с девушки на мужчину и замерла. Тот работяга, что чуть не сбил меня доской у озера еще в осенний наш отдых, в теплом темно-синем лыжном костюме показывал рукой на свисающую сосульку практически рядом со входом и требовал ее немедленно убрать, предварительно приняв меры безопасности. Служащий в спецовке турбазы уважительно слушал, кивал и тихо соглашался. А я не верила в совпадение. Или верила? Мужчина стоял ко мне полубоком, позволяя снова рассмотреть его очень темные волосы, все в махровых снежинках, и довольно приятный мужественный профиль. «Чего застыло? Скорее упаковывайся и пойдем вселяться!» — оторвала Оксана от наблюдений, протягивая мне мою куртку. А когда я натянула куртку, его на месте уже не было. Бегло пробежавшись взглядом по холлу, заметила, как этот самый черноволосый с девушкой скрылись за стойкой ресепшена, куда гостям вход точно запрещен. «Ничего себе! Антонова, тут охренительно кайфово!» «Мы только зашли в наш домик, и Оксанку прорвало», — сказала логопед и филолог, хмыкнула, толкая сестру в спину, глазами показывая на детей. «Потише восхищайся». «Это не в моих силах, Вер. Шикарно. Очень даже шикарно. Ты смотри, даже мини-холодильник и полный. О, вот это я понимаю сервис». Оксана открыла ванную и стала оттуда перечислять запакованные принадлежности на каждого. «Так, мы с Асей занимаем правую комнату». «Вообще без проблем, тетя Оксан». Костя подмигнул мне и с сумкой ушел в нашу комнату. Скинув верхнюю одежду, упала на огромный мягчайший диван в гостиной и закрыла глаза в пол уха, слушая, как сестра распаковывает вещи и раздает команды детям. Из головы так и не выходил тот мужчина, с которым случайным образом сталкиваюсь третий раз. Интересно, а что будет в четвертый? «Вер, релаксируешь?» Оксанка упала рядом и тут же включила большую плазму на стене. «Так, а вот и нужная информация. Ага, ужин, завтрак и обед. Надо запомнить время. Слышь, Вер, надо бы записаться на лыжи и...» «Оксан, какие лыжи? Аське твоей 6. Ваше место — на детской площадке лепить снеговика», — усмехнулась на поджатые губы Бережной. «А вот мы с Костей весь пакет удовольствий попробуем». «Сучка! Могла бы и промолчать. Смотри». Подсунула буклет под нос. Сауна, бассейн и спа. Вот куда мы сегодня пойдем. А дети? Не проблема. Мы нагуляемся перед ужином. Аську пораньше спать уложу, а Костик проследит. И если что, то нам позвонит. Ну, Верунь. Систер склонила голову мне на плечо, заглядывая в глаза. Похоже на план. Надо Косте все объяснить. Через час мы уже вовсю исследовали территорию. И впрямь снежная сказка. Хорошо утепленные, мы посетили каждый уголок базы. Записались на лыжные прогулки, катание на санях и, конечно, на водные процедуры с сестрой. Костя без лишних комментариев отпустил взрослых тетек, пообещав, что сам как-нибудь управится с мелкой. Ужин в переполненном ресторане был вкусный и сытный. Заказав кофе, мы вышли в холл и удобно устроились на диванчике, наблюдая, как Ася нашла себе подружку по возрасту и стала играть с ней под елкой. А Костя присел на пуфик возле настоящего камина и улетел во всемирную паутину. «Жизнь прекрасна, Верунь. Еще бы бокальчик рислинга, и я бы точно расплылась довольной лужицей». «Что ж ты тогда запоешь после спа?» «Ой, даже не знаю. Смотри, какой красавчик!» Ксюха толкнула в плечо, а я чуть не расплескала на себя свой латте. «Ну, понятно». Повернулась почти на 180 градусов, чтобы снова наткнуться взглядом на черноволосого с той самой девушкой. Нет, это уже точно перебор. А Оксанка продолжала описывать парочку, шепча у самого уха. «Такой образец мужичары не может ходить без женского надзора. Как липнет! Как же эта мамзель к нему липнет!» «Ксю, хорош. Красивая пара». «А я что? Красивая?» «Ля, ты смотри, побежала за ним!» Еще громче и со смехом, вызывая у меня улыбку. «Что-то этот мачо не сильно свою девушку ждет. «Может, торопится?» В теплом черном пальто, накинутом на строгий темный костюм, черноволосый быстрым шагом вышел из здания. Его спутница в длинной серой шубе и на высокой шпильке еле успевала за ним. Интересная картина. И если бы нам не было скучно и не было нескольких мимолетных встреч ранее, я бы даже не заметила его. Сейчас точно не до мужчин, тем более таких, как этот, из другого мира. «Уверена, я бы за таким тоже бежала». Оксанка поиграла бровями. Синхронно прыснув со смеху, переключились на детей. Уложив Асю спать, а Костю оставив у большого телевизора, довольные временной свободой, мы отдались удовольствию и паре бокалов вина. Обновлять надо не только тело, но и душу. И я верила, что этот год будет лучшим, судьбоносным, как сказала Бережная, отбивая тост своим бокалом об мой.